Глава 76. Дианна. Неверра приземлилась возле дворца и поставила меня на ноги. Мы обе покачивались от изнеможения. Ирвикова преследовали нас по всему зданию. Мы справились, и Неверре удалось взлететь в небо. Наш уход сопроводили шорох крыльев и омерзительный гогот. Ирвикова визжали от разочарования и ненависти. Мы вошли в вестибюль. Самкиэль обновил каждую комнату в замке, оставляя за собой сплошные разрушения. И навели порядок мы только тогда, когда, наконец, смогли друг от друга оторваться. Спасибо, что поехала со мной, Неверра. Пусть это и была пустая трата времени. Я рухнула на диван и вздохнула. Она села, наклонившись ко мне. «Я бы не сказала, что это была пустая трата времени», — сказала она, вытаскивая что-то из заднего кармана. Она протянула мне толстую стопку сложенных бумаг. Я озадаченно посмотрела на нее и схватила листы. Она смотрела, как я судорожно разворачиваю документы. Я замерла от удивления, увидев на них фамилию своей семьи. «Как?» — спросила я, задыхаясь. Я схватила их, как только мы услышали шум. Надеюсь, что-то из этого тебе пригодится. Я обняла ее, прежде чем поняла, что делаю. Она удивленно рассмеялась, но обняла меня в ответ. «Спасибо». Я отпустила ее и села на пол, разложив вокруг принесенные ею страницы. Неверра присоединилась ко мне, и мы просмотрели документы. Я издала тихий победный возглас, когда добралась до свидетельств о рождении. Неверра наклонилась ближе, пока я вчитывалась в выцветшие буквы. У меня перехватило дыхание, когда я дошла до генеалогического древа. «Что это значит?» — спросила она, нахмурив брови и сосредоточившись на записях, в которых были указаны мои мать, отец и Габби. Но не было меня. Я перелистнула следующую страницу и нашла отдельный документ, который использовался в Эории, а затем и на Ануне. Право опеки на удочеренного ребенка. Сверху было аккуратно написано мое имя. Я отложила бумаги в сторону. У меня свело желудок. «Это означает, — я сглотнула, — что Тобиас был прав. Меня удочерили!» Глаза Неверры расширились. «Ох!» Я сидела на диване, грызла ноготь большого пальца и смотрела на аккуратную стопку бумаг. «Такая мелочь, определяющая мою жизнь!» Была ли это вообще моя жизнь? Я не знала. Миллионы одна мысль пронеслись в моей голове. Все полные гнева и боли. Последняя колкость, которую Тобиас бросил мне в лицо. Я уговорила Неверру уйти. Она не хотела оставлять меня одну, но мне не нужна была компания. Поэтому я сделала то же, что делала всегда, когда происходило что-то плохое. Я закрылась от мира, спряталась за броней, защищаясь своей непроницаемой чешуей, зубами и когтями. Там я была в безопасности, даже если сейчас эта броня была плодом моего воображения. Я приняла душ и надела одну из рубашек Самкиэля. Его запах приносил мне покой и утешение. Вернувшись на диван, я поджала колени к груди и положила на них голову, обхватив ноги руками. Кем я была? Мерка. Не мое имя. Дианна. Не мое имя. Кем были мои настоящие родители? Моя настоящая семья. И почему мне об этом не сказали? Габби была похожа на меня. Я всегда это видела. но, возможно, я ошибалась. Раны на моем сердце только начали заживать, и теперь мне казалось, что они снова кровоточат и гниют. Холодная, бесчувственная ярость угрожала снова захлестнуть меня с головой. Ощутив очередной прилив боли, я ударила по столу, опрокинув его и разбросав бумаги по полу. Ложь! Вся моя жизнь была ложью! Это всего лишь очередное подтверждение, но оно ударило меня особенно больно. Моя грудь болела. Казалось, еще несколько мгновений, и ее разорвет. Я услышала за окном уже знакомый свист ветра. Сама того не замечая, я подсознательно ждала этого звука. Мой взгляд остановился на окне, и пока я смотрела на серебристую полосу света в небе, моя разрушительная ярость утихла. Спокойствие пролилось бальзамом на мое ноющее сердце. Зверь внутри меня почувствовал приближение Самкиэля, понял, что мы в безопасности, и мирно уснул. Моим первым порывом было спрятать документы, но Самкиэль не был Каденом. Он не стал бы на меня злиться. Он бы не стал наказывать меня за то, что я самовольно отправилась на поиски. Самкиэль никогда не причинял мне боли. Но он расстроится, когда узнает, что я отправилась на Ануну без него и столкнулась с проклятыми Ирвикова. Я судорожно вздохнула. В самые интимные минуты последних нескольких дней мы давали друг другу обещания. Мы пообещали разговаривать и обращаться друг к другу в трудные моменты. Я взяла бумаги и подняла стол. Услышав шаги бронированных ботинок по каменному полу, я положила документы на стол и пошла к нему навстречу. Самкиэль увидел меня и остановился. Не знаю почему, но я нервничала. Может, дело в том, что я раньше могла поделиться своими чувствами только с сестрой, а теперь мне было больно осознавать, что на самом деле мы даже не родственники. Самкиэль снял шлем, обнажив свое ослепительно красивое лицо. Боги, я едва могла осознать, что чувствую к этому человеку. Он оглядел меня с ног до головы. В его серебристых глазах сверкало любопытство. «Это твоя», — сказала я, касаясь надетой на мне рубашки. «Я вижу». «Думаю, на тебе она нравится мне не меньше, чем те тонкие кружевные трусики». Самкиэль сократил расстояние между нами двумя широкими шагами и наклонился, чтобы меня поцеловать. Я слегка отклонила голову. «Эй!» — он взял меня за подбородок, поворачивая мое лицо к себе. «Не делай этого! Не отстраняйся от меня!» Мы не будем к этому возвращаться. Поцелуй меня, Диана. Он снова наклонился ко мне, но я прижала пальцы к его губам. Посмотрев на него сквозь ресницы, я прошептала: «Я кое-что сделала». Он нахмурился: «Что ты сделала?» Я положила руку ему на грудь и опустила глаза. «Только не расстраивайся». Его голос понизился на октаву. «Я не могу обещать». Я вздохнула и встретилась с ним взглядом. Я снова была на Ануне. «Диана». Его глаза сверкнули чистым серебром, и он выпрямился. «Кто тебя туда потащил?» Я отмахнулась, не обращая внимания на его нарастающий гнев. «Это не важно. Мы говорили об этом, Диана. Ты могла бы...» Я не знала, что он увидел в моих глазах, но его слова затихли на середине фразы. Я протянула руку. «Не мог бы ты присесть?» Серебро в его глазах померкло. Гнев рассеялся, сменившись беспокойством. Он кивнул и взял мою руку. Холодный металл его колец согрелся под моими пальцами. Я подвела его к дивану, и мы сели лицом друг к другу. Самкиэль все еще был в своих доспехах. Казалось, он их даже не замечал. Возможно, он был слишком сосредоточен на мне, чтобы обратить на них внимание. Но сейчас это не имело значения. «Прошлой ночью мне приснился сон», — сказала я, сжимая в руках лист бумаги, который сообщил мне, кто я такая. «Да? Поэтому ты меня пнула?» Я коротко улыбнулась и положила документ между нами. Когда мы были в пещере, Тобиас сказал мне одну вещь. Но произошло столько всего, что я не обратила на это внимания. Или просто не захотела в это верить, не знаю. Но вчера вечером, после... В общем, когда я уснула, мне приснилось, что я нахожусь в той самой пещере, а потом я услышала множество голосов. Они звучали как хор, повторявший одну и ту же фразу. «Какую фразу?» Я положила листок лицевой стороной вверх и повернула к нему. Он наклонился вперед, вглядываясь в текст. В его глазах читалось замешательство. «Что мы не родные. В этих бумагах написано, что она мне не сестра». Самкиэль взял документ, чтобы внимательнее его прочитать. Он ничего не сказал, но когда посмотрел на меня, я увидела промелькнувшую в его глазах вспышку гнева. Всего неделю назад это меня бы опустошило и вынудило снова спрятать свое сердце за непробиваемой броней, но теперь все было иначе. Самкиэль не злился на меня. Причиной его гнева было то, что кто-то посмел причинить мне боль. Он бы защитил меня от всего мира, если бы смог. Если это правда, если весь мой сон реален, то я видела кое-что еще. Самкиэль ждал. Я видела кроваво-красную луну в незнакомом мне мире. Возможно, это просто мои фантазии, потому что Каден заставлял нас изучать лунные циклы. Почему бы мне не увидеть во сне луну? Но я услышала одно слово. То самое слово. Равноденствие. Равноденствие? Мои плечи поникли, и я сцепила руки в замок. Я не знаю, что это значит и имеет ли это значение, но также я видела три фигуры. Самкиэль неестественно замер. Сколько фигур? Три. Я не видела их лиц, но они носили короны. Его челюсти сжались, и я знала его достаточно хорошо, чтобы заметить беспокойство, омрачившее его черты. Ты тоже их видел. И кроваво-красную луну. Я не стала спрашивать, почему он мне об этом не рассказал. Я не злилась. Последние несколько месяцев были настоящим хаосом. Но сейчас мы, наконец, воссоединились. Каждый разговор с ним приносил мне непривычное чувство покоя. Хорошо. Значит, теперь я тоже вижу пророческие сны? Добавьте это к моему списку странностей. Уголки его губ дернулись вверх, но затем он задумался, потирая рукой подбородок. Неверра сказала, что в Еджидине она слышала упоминание о большом небесном событии. Возможно, это и есть равноденствие. Но мы проверили. Никаких масштабных небесных явлений в ближайшее время не предвидится. Ничего достаточно мощного, чтобы провести ритуал. Я медленно выдохнула, пытаясь вспомнить детали сна. Теперь они казались такими туманными и далекими. Я не знаю, Самкиэль. Может, это всего лишь сон? Мой разум пытался осмыслить все, что произошло, и перепутал события. Но мои инстинкты подсказывают, что это все не случайно. Я не сомневаюсь в тебе, Дианна. Но луна могла быть просто символом. сны трактуются по воле того, кто их видит. Луна символизирует перемены и ход времени. А ты пережила много судьбоносных перемен и потрясений. Я положила руку под подбородок и вздохнула. «Какой ты умный!» Он робко ухмыльнулся. «Ты снова флиртуешь. Думаю, это только начало». Я потянулась за бумагами, но его рука сжала мою. «Диана?» «Да». «Тебе следовало взять меня с собой». Он пристально посмотрел на меня, и я опустила взгляд, глядя на лист бумаги под нашими руками. «Тебе не нужно проходить через это в одиночку». Я пожала плечами. «Я была не одна. Со мной пошла Неверра». «Неверра была с тобой». Он склонил голову на бок и выглядел скорее любопытным, чем злым, но меня беспокоило кое-что другое. Я проигнорировала его вопрос, не в силах справиться с сомнениями. «Это значит, что Габби не моя сестра? То есть я понимаю, на что смотрю, и знаю, что там написано, но...» «Это ничего не меняет. Ничего, Диана. Она по-прежнему была, есть и всегда будет твоей сестрой. Той самой, с которой ты выросла. Той самой, с которой ты прожила жизнь. Той самой, ради которой ты была готова умереть. Ради которой жила и за которую боролась. Кровное родство — не то, что делает семью семьей, поверь мне. Я ему верила. Самкиэль всегда говорил мне правду. Я наклонилась вперед, схватилась за его доспехи, притянула к себе и поцеловала. Один раз, второй, третий. И я отстранилась и снова села напротив. «Теперь ты меня целуешь?» «Мне нужно было рассказать тебе, что я сделала, прежде чем ты меня поцелуешь. Я не хотела, чтобы ты думал, что я тебя обманываю или манипулирую. Я знаю, что это такое, и не хочу, чтобы ты чувствовал это с моей стороны, Самкиэль». Я одарила его ангельской улыбкой и начала собирать документы. «К тому же ты был очень милым». «Спасибо, что защитила мое сердце, Диана», — сказал он, и в его глазах сверкало чувство, которое я боялась называть вслух. «Я всегда милый, а ты?» Я посмотрела на него. Его ответная улыбка была яркой и игривой. Мой взгляд упал на тонкий слой пыли на его лице. Я вытерла губы рукой, оставив на своей щеке черную полосу. «Почему ты такой ужасный на вкус?» — спросила я, скорчив гримасу и впервые за вечер внимательно его рассмотрев. Серая пыль покрывала его доспехи, и только на груди блестел отпечаток моей руки. «Вот что ты обо мне думаешь на самом деле». «Что с тобой случилось? Ты в порядке?» Он усмехнулся, и этот глубокий низкий смех отозвался волной тепла в моей груди. «Извини». «Да, со мной все в порядке». «Тогда почему ты такой противный?» — сказала я, выгнув бровь. «Я думал, именно это тебе во мне и нравится». По телу разлился обжигающий жар. «Возможно. Хотя я могу вспомнить еще несколько вещей». Он хитро ухмыльнулся. «Думаю, тебе стоит их показать». Мой желудок сжимался каждый раз, когда Самкиэль улыбался. Но та улыбка, которая вспыхивала на его лице, когда он думал о чем-то грязном, заставляла все мое тело гореть от желания. «Может, после того, как ты примешь душ? У меня больше нет суперспособностей, и я не хочу заразиться какой-то гадостью». От его смеха по моей коже побежали мурашки. «Я бы тебя исцелил». Я встала и протянула ему руку. «Давай попробуем». Самкиэль взял меня за руку и позволил мне поднять его на ноги. Он покорно направился за мной наверх и засмеялся, когда я толкнула его в ванную. Я включила душ, пока он раздевался позади меня. Как только вода стала достаточно теплой, я отошла в сторону, пропуская его внутрь. Повернувшись, я взяла с полки одну из губок, намочила ее и стерла грязь со своих губ и щек. Через отражение я наблюдала за тем, как Самкиэль смывает пыль со своего красивого мускулистого тела. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. «Знаешь, тебе не обязательно спрашивать. Просто присоединяйся ко мне», — сказал он. «Само искушение. Я уже приняла душ. Ты слишком поздно вернулся домой». Я отложила мочалку и повернулась к нему, прислонившись спиной к стене. Внезапно все его внимание сосредоточилось на мне. Он замер. Вода текла по рельефным мышцам его груди и бедер. «Что?» — спросила я, склонив голову. «Домой?» — спросил он хриплым и тихим голосом, но я его услышала. Я даже этого не заметила. Слово само собой сорвалось с моих губ. Посмотрев в глубокие серые глаза, я поняла, что он стал моим домом. Я не стала пытаться это скрывать. В любом случае, я никогда не умела убедительно врать. «Так я чувствую себя рядом с тобой». Он улыбнулся. Словно я только что вручила ему бесценный подарок. Я закатила глаза. «Ой, не делай такое лицо!» Его улыбка стала еще более широкой, радостной и торжествующей. «Теперь твоя очередь». Я скрестила руки на груди. «Что сегодня случилось?» Улыбка Самкиэля померкла, и он потянулся за бутылкой шампуня. «Я убил Порфириона». На днях, пока мы обедали, Самкиэль рассказал мне о Порфирионе, гиганте, которого они нашли в Еджедине. Я оттолкнулась от стены и зашла к нему в душ. Я аккуратно провела руками по его телу в поисках ран. Из груди Самкиэля вырвалось низкое рычание. Мои пальцы танцевали по гладким твердым выступам его мышц. Я положила руки на его бедра, не обращая внимания на воду, пропитавшую мои волосы и одежду. «Ты ранен? Я говорила тебе...» «Говорила мне что?» Я подняла глаза и ущипнула его за бок. Он отпрянул и удивленно посмотрел на меня. «Ты в порядке?» «Со мной все в порядке. А вот ты не имеешь права ругать меня за то, что я подвергаю себя опасности», после того, как сама отправилась на Ануну, зная, что Каден за тобой охотится, — сказал он, втирая шампунь в волосы и напрягая бицепсы. Я поджала губы и плеснула в него водой, прежде чем сесть на скамейку в душе. «Справедливо!» Он усмехнулся, наклонил голову и шагнул под струю, чтобы смыть пену с волос. Я смотрела, как вода стекает по его плечам, по гладким блестящим линиям его спины и... Он рассказал мне о Кадене и о том, кто он на самом деле. Мое желание сменилось холодным липким страхом. «Что?» Он повернулся ко мне, взял мыло и принялся натирать им свой торс. «Ты не поверишь! Кто он?» «Один из бывших генералов моего отца». «Генералы твоего отца?» Он кивнул, промывая пах. Он обращался со своим членом практично и невозмутимо, но мне все равно с трудом удавалось заставить себя отвести взгляд. «Да, вместе с двумя другими, которые, предположительно, погибли в войне богов». Самкиэль намылил одно мускулистое бедро, затем другое. Каден сотворил королей Еджедина, поэтому они были так ему преданы. Теперь понятно, почему он так меня ненавидит. Вероятно, он поссорился с моим отцом или был против моего рождения. Он вздохнул. Очередной древний враг, как будто их и без того мало. «Один», — сказала я, подняв палец. Самкиэль взглянул на меня, потянувшись к своим ногам. «Остался всего один могущественный враг. Я убила Тобиаса и Алистера, так что, как только я верну свои силы и окажусь на свободе, я остановилась. Я больше не одна». «Нет, мне тоже пора к этому привыкать. Мы убьем и его». Он ухмыльнулся. «Ты опять со мной флиртуешь». Я улыбнулась, когда он шагнул под поток воды, и меня охватило странное чувство облегчения. Я знала, что меня должна волновать новость о том, что Каден оказался каким-то могущественным генералом. Но в действительности мне было совершенно на него наплевать. Нет, меня волновал только один человек. Замок на двери задребезжал. «Ну?» — сказала я, удивляясь силе охвативших меня чувств. «По крайней мере, теперь у нас есть некоторые ответы». Он сказал кое-что еще. Конечно, он обвинил всю мою семью во лжи и жестокости, но кроме того, он говорил обо мне. О том, что я сделал. Чему меня научили и кто я такой. Затем я доказал его правоту, прикончив его клинком забвения. Иногда я чувствую себя... Самкиэль сделал паузу, и я уловила перемену в его настроении. «Ты чувствуешь себя прежним?» «Да», — он кивнул. «После падения Рашерима я хотел стать Лиамом. Но каждый раз, когда я оборачиваюсь, мне напоминают о том, что я был, есть и всегда буду Самкиэлем, губителем мира, грозой всех миров». Королем, завоевателем. «Я не хочу, чтобы меня боялись». Он вздохнул и выключил воду. «Я просто хочу помогать людям». «Ты это и делаешь». Я встала, взяла полотенце и накинула ему на плечи. «Я не знаю никого сильнее тебя». Я взяла второе полотенце и передала ему, чтобы он мог вытереть волосы. «Ты действительно хороший, независимо от того, какой ярлык навесили на тебя старые боги или весь мир». Я опустилась на колени, вытирая его бедра. «Ты никогда ничего не боишься?» «Спорно». Голос Самкиэля понизился. Он напрягся, и я улыбнулась, радуясь, что в его глазах сверкает желание, а не боль. Я медленно ходила вокруг него, вытирая воду с его широких плеч и спины. «Ты смелый и добрый, и ты не раз спасал мне жизнь. Ты рискуешь собой ради других, не думая о собственном благополучии». Я потянула его за руку, повернув лицом к себе. Я слышала все эти истории. Многие из них я видела в кровных снах. Я обернула его полотенцем и притянула к себе. «В тебе в равной степени слились твой отец и мать. Ты сильный и выносливый, как он. Ты добрый и отзывчивый, как она. Ты защитник, помощник и...» Я протянула руку и обхватила его за шею, поднимаясь на цыпочки. «Мой лучший друг». Улыбка осветила его лицо, прогоняя остатки печали из глаз. Я провела большим пальцем по его подбородку. «Мне понравилось все, кроме последней части», — сказал он. «Боги, ты до сих пор ненавидишь слово «друг»?» Я игриво ткнула его в бок. Он пожал своими могучими плечами и провел рукой по моей спине, притягивая меня ближе. «Назови меня как-нибудь еще». «Хм, эгоистичный?» Самодовольный? Требовательный?» Он прищурился. «Не смотри на меня так. Кто еще скажет правду тебе в глаза?» Я широко улыбнулась, похлопала его по плечу и отвернулась. Раздался резкий шлепок, и я подскочила от хлесткого удара по ягодицам. Я вскрикнула, но не от боли, и повернулась, чтобы его оттолкнуть. Он приподнял бровь, словно бросая мне вызов, и поспешил в спальню. Я побежала за ним, чуть не поскользнувшись на мокром полу. Миновав дверь, я почувствовала, как его руки обвелись вокруг моей талии и подняли меня в воздух. Я вскрикнула, когда Самкиэль швырнул меня на кровать и прыгнул сверху. Он схватил меня за руки и вытянул их над головой, пока я тщетно пыталась вывернуться из его хватки. Он расположился надо мной с широкой улыбкой. Я одарила его укоризненным взглядом, хотя в моем животе кружилась целая стая бабочек. «Обманщик!» Его рот завладел моим в пламенном поцелуе, и я ощутила сладкий вкус его смеха. Спустя несколько секунд он отстранился, и я тяжело выдохнула. «Теперь тебе больше нравится мой поцелуй?» — спросил он, приподнявшись на локте. «Могло быть и лучше», — сказала я. Мой дрожащий голос и сбившееся дыхание с головой выдавали ложь. Самкиэль усмехнулся и отпустил мои запястья. Его пальцы скользнули по моей коже. Он убрал прядь мокрых волос с моего лица и долго молча на меня смотрел. Иногда его взгляды и прикосновения были намного интимнее, чем секс. «Есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить». Я прищурилась. «Я знаю это лицо». «Какое лицо?» «Лицо Самкиэля, который что-то замышляет. Это угрюмое выражение древнего, измученного битвами короля, и выглядит оно вот так». Я сдвинула брови, заставив его рассмеяться. «Обычно это означает, что кто-то сказал что-то, что тебе не понравилось. Думаю, в этом виноват тот гигант, про которого ты рассказывал. Твои глаза словно тускнеют, и ты уходишь куда-то в глубины сознания. Обычно в такие моменты мне все сходит с рук». Он усмехнулся. «Не поспоришь». «Ага. А еще есть задумчивый Самкиэль. Это лицо очень похоже на то, которое ты сделал сейчас, и обычно оно означает одно из двух. Либо у тебя есть план, который, скорее всего, мне не понравится, либо ты раздражен и хочешь быть где угодно, только не здесь. Учитывая что-то большое и твердое, что прижимается к моему животу, я не думаю, что второй вариант нам подходит». «Ты права. Я более чем счастлив здесь находиться. Он еще сильнее прижался ко мне. Ты правда замечаешь все эти мелочи?» Я провела руками по его груди. «Я замечаю в тебе все». Самкиэль коснулся моих губ легким поцелуем. Этого прикосновения было достаточно, чтобы я ощутила все наполнявшие его чувства. Я лизнула его нижнюю губу, желая попробовать ее на вкус. Вздохнула и прошептала. «Значит, мне это не понравится, верно?» Он покачал головой. «Боюсь, что нет, моя Диана». От моего игривого настроения не осталось и следа. Я забеспокоилась. «Что такое?» «Порфирион рассказал мне кое-что. И я должен убедиться в правдивости его слов. Мне надоели слухи о семейных тайнах, о которых я ничего не знаю. Я должен посетить божественную сущность одного из бестелесных. Но это небезопасно. Это место находится вне физического мира, в Вход в него охраняется советом. Я наклонила голову. Как ты сможешь до него добраться, если миры запечатаны? Физические, но не ментальные. Для его посещения требуется предельная сосредоточенность и сила. Нечто подобное медитации, но гораздо глубже. Это может занять несколько дней или даже неделю. Выйти оттуда такая же деликатная задача, как и войти. Совершив ошибку, можно разрушить свой разум. Я не знаю, сколько времени это займет, но обещаю вернуться как можно быстрее. Я не стала спрашивать, почему мы не обращались к этому божеству раньше. После того, как мы побывали у Раккарема, все изменилось. «Хорошо». Я вздохнула. «Будь осторожен и не спеши. Я пойму, если это займет время. Только не переусердствуй и пообещай вернуться ко мне». «Обещаю». Он накрутил прядь моих волос на палец. «Это не такая уж страшная новость. Почему ты нервничал?» «Что ж», — он сделал паузу. «Мы договорились не лгать и не скрывать ничего друг от друга, но я знаю, что ты за меня переживаешь». Я подозрительно покосилась на него. «Хорошо, и...» «У меня была короткая связь с этим божеством. Давай не будем забывать, что до встречи с тобой я был очень одиноким богом». Я хлопнула его по плечу. «Ты мог этого не говорить? Сумасшедшая!» — рассмеялся он, схватил меня за подбородок и прижался к губам. Поцелуй был грубым, страстным и коротким. Он отстранился и прошептал. «Почему меня так заводит, когда ты ревнуешь?» «Потому что ты сумасшедший и любишь боль!» Я прикусила его нижнюю губу, чтобы доказать свою правоту. Он лишь усмехнулся, но я ощутила напряжение его члена. «Хорошо. Значит, ты увидишься с бывшей девушкой в ментальном мире, где я не смогу с тобой связаться». «Звучит отлично. Не с бывшей девушкой. На самом деле у божества нет пола. Они могут быть всем, чем угодно. Кроме того, это было всего один раз». Я протянула руку, обхватила его член и крепко его сжала. «О, так даже лучше!» «Какая ты ревнивая!» Он застонал и укусил меня за кончик носа. «Да, но я не имею на это права. Я сделала много ужасных вещей, после которых тебе следовало бы меня возненавидеть. К тому же тебе больше 1000 лет, Самкиэль. Я не смогу убить всех твоих прошлых любовниц. Даже если захочу». «А ты хочешь?» Я кивнула. Я решила ничего от него не скрывать. Больше никогда. Я ласкала его член. Он напоминал стальной жезл, обернутый шелком, пульсирующий и горячий. «Да». Он тихо рассмеялся. «Понимаешь, что я имею в виду? Это ужасно сексуально». «Все в порядке, я не против. Почему мы не обращались к этому существу раньше?» Он покачал головой. «Ты мешаешь мне сосредоточиться». Я сжала руку. «Стараюсь». Он застонал. Его бедра дернулись вперед навстречу движениям моей ладони. «Раккарем все время говорит загадками», а высшее обычно просит что-то взамен. Если я хочу получить ответы, мне придется за это заплатить. Моя рука остановилась. «И что же она попросит?» «Я не знаю». Он сглотнул, делая судорожный вдох. «Но если цена будет слишком высока, я уйду. И все же». «Слишком много тайн, Дианна. Слишком много вещей, которые мой отец от меня скрывал». «Хорошо», — Я так хочу, чтобы ко мне вернулись силы. Тогда я могла бы пойти с тобой и сжечь это чертово существо, если оно попытается тебя удержать». Самкиэль протянул руку и убрал мою ладонь от своего паха, после чего прижал мою руку к своей груди. «Ты всегда со мной». Я закатила глаза и застонала. «У тебя нет совести», — рассмеялся он. «Считай это уроком терпения», — сказала я, удерживая руку на его груди, чувствуя медленный ритмичный стук его сердца. «Я не могу говорить тебе красивых слов. Я давно разучилась это делать». Выражение его лица смягчилось, и он положил свою ладонь на мою. «Я знаю. Я хочу быть с тобой честной. Это не значит, что ты мне недорог». «Я знаю». Я подняла ногу, прижала колено к его груди и толкнула. Тихий вздох сорвался с губ Самкиэля, когда я оседлала его. «Но я могу каждый день показывать это по-своему, если ты позволишь». «Опасная женщина». Коварная улыбка изогнула его губы. Пресс напрягся, когда он попытался сесть. Я остановила его, положив руку ему на грудь, и прижала обратно к кровати. «Останься». «Это приказ?» «Да», — сказала я надменно. Самкиэль захихикал. Я знала, что он вспомнил слова, которые сказал мне несколько недель назад. Не переставая хитро ухмыляться, он скрестил руки за головой. Мышцы его бицепсов напряглись, словно он изо всех сил пытался заставить себя не двигаться. Я потянулась к пуговицам своей мокрой рубашки, расстегивая одну за другой. Глаза Самкиэля неотрывно следили за каждым моим движением, словно он старался запечатлеть в памяти каждый дюйм моей обнаженной кожи. Я добралась до последней пуговицы, и рубашка соскользнула с моих плеч. Мои волосы мокрыми прядями ниспадали на плечи и руки, прикрывая грудь. Самкиэль потянулся, чтобы их убрать, но я игриво хлопнула его по руке. «Нет, ты не прикоснешься ко мне, пока я не скажу». Я видела, как его глаза загорелись расплавленным серебром, а уголки губ дернулись. Ситуация, в которой ему указывали, что делать, явно была для него в новинку. Конечно, виной всему была его корона. Но сейчас он, кажется, получал искреннее удовольствие от происходящего. Я почувствовала, что Самкиэль снова в полной боевой готовности. Я протянула руку, нежно поглаживая его напряженный орган. Он застонал, когда мой большой палец медленно поднялся к головке и принялся ее массировать. «Я почти тебя не касалась, а ты уже меня жаждешь. Для этого не обязательно ко мне прикасаться. Меня манит все в тебе». Я одарила его коварной улыбкой и опустила голову к его напряженному члену. Я ласкала головку, пробуя ее на вкус. «Черт!» — прошипел он. Его бедра дернулись, а рука стиснула одеяло. «Пожалуйста, Диана!» Я проигнорировала его мольбу. Мой язык снова и снова скользил по стволу его члена. Он зарычал. Я дразнила его, облизывая и целуя каждый дюйм, вверх и вниз по пульсирующей вене, но все еще не брала его в рот. Мои движения становились все быстрее и интенсивнее, с каждым приглушенным стоном, слетавшим с его губ. Его горячий и хищный взгляд устремился на меня, и я посмотрела на него сквозь завесу ресниц, улыбаясь и одновременно с этим не останавливаясь. Я опустилась еще ниже. Мой язык кружил в медленном и мучительном танце. член пульсировал в моей руке, отчаянно желая продолжения. «Ты такая притягательная!» Он застонал, сжал простыни одной рукой, а другой рукой закрыл лицо. «Да?» — спросила я, двигая ладонью по члену. Я провела языком по головке, лаская сначала кончик, а затем чувствительную нижнюю часть. Он вздрогнул. Каждый мускул его рук, живота и ног напрягся. «Возьми в рот, Дианна». Я улыбнулась. Его член прижался к моим губам. «Нет». Его стон обжег мое сердце. «Пожалуйста». Я проигнорировала его, щелкнув языком. «Ты хочешь, чтобы я умолял? Я буду умолять». Я лениво перебирала пальцами, продолжая эту восхитительную пытку. «Короли не умоляют». Его бедра беспомощно двигались мне навстречу. «Я сделаю это для тебя». «Да?» — спросила я. Моя ладонь сжалась у основания его члена, пока язык кружил по нему в дразнящем темпе. «Да», — прошептал Самкиэль. «Заманчиво, но нет». Он застонал, схватив себя за голову. Он изо всех сил пытался меня не касаться. «Думаю, я могла бы заставить тебя кончить прямо так». Он кивнул. Его глаза цвета бури горели серебром. Еще одно медленное мучительное движение языком, и я увидела, как линии на его коже светятся и мерцают. Ему с трудом удавалось сохранять контроль. «Ты этого хочешь?» Он покачал головой. В последний раз, коснувшись языком его члена, я села сверху. Он опустил руки, и я тут же прижалась губами к его рту. Окончательно потеряв контроль, он обхватил мое лицо ладонями, впившись в мои губы. Я застонала в поцелуе. Наши языки кружились и танцевали в восхитительном ритме, который мы успели запомнить за последние несколько дней. Я направила его член внутрь себя и очень медленно опустилась, дюйм за дюймом, и звуки, вырвавшиеся из моего горла, были далеко не смертными. «Дианна!» — простонал он, когда я приняла его полностью. Я обхватила руками его голову, приподнялась, и он практически выскользнул из меня. Но в последний момент я резко опустилась обратно, отчего у нас обоих вырвался резкий стон. «Я никогда не привыкну к тому, насколько это приятно», — задыхаясь, сказала я. «Прекрасно». Его голова упала на подушки, а я ускорила темп. Он схватил меня за бедра, но не двигался, словно желая, чтобы я сама приняла каждую его частичку. Я хотела показать ему, что мне не все равно, даже если слова говорили об обратном. Я хотела доказать, что принадлежу ему. Я откинулась назад, чтобы поменять положение ног и сменить позу. Я положила одну руку на его мощное бедро, а другую прижала к нижней части живота. Самкиэль поднял голову, наблюдая за тем, как мое тело принимает его член. Я схватила его руку и поместила ее на свое сердце. «Твоя!» — выдохнула я, покачивая бедрами. Мое сердце колотилось под его ладонью. «Моя!» — согласился он, и это прозвучало как клятва. От выражения его лица у меня перехватило дыхание, и я знала, что никогда не забуду этот момент. Я буду помнить, пока не превращусь в звездную пыль. Рука Самкиэля переместилась к моей груди. Он сжал мой сосок, а я замедлила темп. Его член погружался в меня глубоко и медленно. Буря, бушевавшая в его глазах, могла сравнять с землей сотни городов. «Твоя!» — прошептала я, прижимая его руку к своей груди. Я обхватила пальцами его запястье, провела его руку вниз по своему телу и направила ее к месту, где соединялись наши тела. Я не прерывала зрительного контакта, выдерживая его взгляд, пока удовольствие бурлило в моей крови. «Твоя!» Слово смешалось со стоном, и я закатила глаза, чувствуя его пальцы. «Моя!» Его большой палец коснулся моего клитора, пропуская сквозь меня волну электричества. Казалось, в моей голове произошло короткое замыкание. Я сжалась вокруг него. Мое тело окружило его член пульсирующими волнами тепла. Глаза Самкиэля засияли, и я застонала, кусая губу и пытаясь не отвести от него взгляд. Я хотела, чтобы он знал. Даже если я не могу выразить свои чувства словами, он владеет мной, моим разумом, телом и душой. Словно отвечая на мои мысли, руки Самкиэля схватили меня за бедра, и он вошел в меня с такой силой, что я почти потеряла сознание от удовольствия. Губы Самкиэля прижались к моим. Мы идеально подходили друг другу во всех отношениях. Я не могла ни дышать, ни думать. Его язык переплетался с моим. Его руки сжали мои ягодицы так крепко, что пальцы оставили следы на нежной коже. Он поднимал и опускал меня с невообразимой легкостью. «Боги, да! Пожалуйста, Сами!» — закричала я, отрываясь от его рта. Его сильные руки контролировали движение моих бедер. Он вошел в меня так сильно, что перед моими глазами заискрились звезды. Я откинула голову и поняла, что мне это не показалось. Потолок исчез. На его месте кружились темно-синие галактические вихри. Самкиэль сжал мои волосы в кулаке, заставляя меня посмотреть на него. «Я говорил, что покажу тебе звезды», — прорычал он. Его толчки были мощными и уверенными. «Я имел в виду это». Его рот прижался к моим губам, поглощая каждый крик, каждый вздох и каждый стон. Он поглощал меня и мое удовольствие. «Откинься, Диана!» — потребовал он. «Покажи то, что принадлежит мне. Я хочу это увидеть!» От его слов по мне пробежала волна дрожи. Я была мокрой, отчего каждое движение становилось невыносимо приятным, и он это знал. Я выгнулась. Его взгляд сосредоточился на том месте, а член исчезал внутри меня. Он прикусил нижнюю губу, и его глаза сверкнули. «Ты такая красивая!» Его руки обхватили мои бедра. Кольца впились в кожу. Он застонал. Его красивые глаза наполнились вожделением. «Ты была создана для меня». «Только для меня!» Наши движения синхронизировались. Я чувствовала себя наполненной и цельной. Его руки одновременно касались меня везде. Они поправили прядь моих волос, упавшую на лоб, гладили мою грудь, кружили по тугим возбужденным соскам. Он впился пальцами в мои ягодицы, а потом скользнул вниз и дразнил чувствительную кожу внутренней стороны бедра, прежде чем дойти до клитора. Он менял темп и интенсивность своих толчков, с жадностью наблюдая за моей реакцией. Его пальцы описывали маленькие неторопливые круги вокруг набухшего бутона, подталкивая меня к экстазу. Я почувствовала призрачное прикосновение его горячих влажных губ на пульсирующих моих сосках. В то же время большие ладони обхватили мою набухшую грудь. О, боги! Он был повсюду, жестокий и ненасытный, с нежной жадностью пожиравший мое тело. «Сами!» — простонала я, впиваясь ногтями в его бедра. «Вот так, детка, назови мое имя. Скажи, кто заставляет чувствовать себя так хорошо? Скажи, кому ты принадлежишь?» «Самкиэлю!» Его имя сорвалось с моих губ одновременно с новым сильным толчком. «Самкиэлю!» Во второй раз крик был громче, поскольку Самкиэль коснулся того места, расположение которого знал только он. Я выгнулась. Волны удовольствия пробежали по моим ногам и спине, и я снова выкрикнула его имя. «Самкиэль!» Я чувствовала себя совершенно безумной. «Трахни меня, Диана!» — простонал он. Его пальцы сжимались на моих бедрах. «Оседлай меня, детка!» Он всегда был таким вежливым, но в такие моменты мне открывалась его грязная, порочная сторона. Я закрыла глаза и безнадежно попыталась за что-нибудь схватиться. Самкиэль сжал мои руки своими теплыми, сильными ладонями и играл на моем теле, как на музыкальном инструменте. Я увеличила скорость, сильнее прижимаясь к нему, двигаясь в первобытном инстинктивном ритме, древнем, как само время. «Боги, да, да, да, да, вот так!» — задыхался он. Ощущать его член внутри себя было так хорошо, так гармонично и правильно. Одновременно с этим фантомные прикосновения исследовали самые интимные участки моего тела, дразня мой клитор, посасывая соски и нежно поглаживая мою спину. Все это время он держал меня за руки, прижимая к себе. На фоне звучал бессвязный поток ругательств. Возможно, это была я. «О, Диана, детка!» — он выдохнул мое имя. «Так хорошо!» Даже посреди этого безумия чистый звук его голоса привлек мое внимание, и я открыла глаза. Самкиэль светился. Серебряные линии пульсировали при каждом ударе его сердца. Его глаза были кристально чистыми и яркими, светились силой и эмоциями. У меня перехватило дыхание. От его вида я окончательно потеряла контроль. Я откинула голову назад и закричала. Мои мышцы дрожали от силы оргазма. Я пульсировала. Мое тело требовало, чтобы он присоединился ко мне. Самкиэль произнес что-то на красивом, мелодичном, но непонятном мне языке. Он отпустил мои руки и с силой схватил мои бедра. Потянув меня вниз, он резко вошел один раз, затем второй, прежде чем кончить так сильно, что я едва не испытала еще один оргазм. Меня трясло, пока я смотрела, как содрогается его тело, как напрягается его пресс. Я не знала, чье имя было выкрикнуто первым. Через мгновение мы уже летели на пол, потому что кровать под нами сломалась. Самкиэль поймал меня, как и всегда. Спина Самкиэля с глухим стуком ударилась об пол. И он растянулся подо мной. Его грудь была скользкой от пота и тяжело вздымалась. Я взглянула на сломанную кровать и снова на него. Дыхание было прерывистым. волосы прилипли к мокрому лицу. Секунда тишины, и я расхохоталась. «Мы снова ее сломали!» Он хмыкнул. Его глаза были закрыты, но сквозь густые ресницы прорывался чуть заметный серебряный блеск. «Прежде чем уйти, я сделаю нам новую кровать». Я засмеялась, обхватив его руками. «Это уже третья!» Он что-то неразборчиво пробормотал. Мы лежали на полу, и наши тела сотрясала дрожь. Мое дыхание совпадало с его сердцебиением. «У меня есть еще одна идея», — прошептала я. «Ты всегда так делаешь. Сначала заставляешь меня кончить, а потом задаешь вопросы, потому что знаешь, что я совсем соглашусь». «Я этого не отрицаю». Он тихо рассмеялся. Я повернула голову и положила руки под подбородок, чтобы видеть его лицо. «Нужно кое-что сделать, прежде чем ты уйдешь». Он заставил себя открыть глаза и посмотрел на меня. «Что?»